Жнец дрейфующей луны. Глава 1. Он открыл глаза. Все, что он мог видеть перед глазами, было черным. Там он был в темной тьме, раскинувшейся перед его глазами, как скиния, и не мог различить ни одной формы. Он подумал, что с его глазами что-то не так, и моргнул. Даже после того, как он закрыл глаза несколько раз и открыл их, все, что он мог видеть, была густая тьма. Его окутала кромешная тьма. Он находился в совершенно темном месте, куда не проникал свет. Он попытался пошевелить конечностями, но мне казалось, что он был связан цепями, и его тело не двигалось так, как ему хотелось. В его руках и ногах не было силы. Все его тело казалось беспомощным. Единственное, что может двигаться, это его веки. Он вообще не мог контролировать другие части своего тела. Ничего не выходило. С моими глазами все в порядке. Он не мог быть уверен, потому что не мог сразу узнать свои конечности, но инстинктивно понял, что с его глазами все в порядке. Если бы он ослеп, то почувствовал бы что-то вроде боли, но в его чувствах не было никаких отклонений. Тогда это означало, что с его глазами все в порядке, но пространство, в котором он лежал, было необычно темным. Черное место, куда не проникает свет. Под землей, он подумал о возможности. Он никогда не слышал о здании, построенном с использованием человеческих технологий, которое может так идеально блокировать свет. Если это так, то была большая вероятность, что место, в котором он лежал, было подвалом или совершенно закрытым помещением, где свет не мог достичь его. Почему это случилось? Он медленно проследил свою память. Кто был он? И почему он оказался в такой ситуации? В голове пульсировало, когда он пытался прогнать воспоминания. Он не мог ни о чем думать, как будто его мозг был поражен. Это больно. Слезы вскоре хлынули из его глаз, как будто кто-то засунул ему в голову палец и покрутил им. Он с силой проглотил крик. Было больно, но он не переставал думать. Потом мало-помалу к нему вернулась память. «Меня зовут Пёволь. Мне 14 лет. Бродяга, который бесцельно скитается по миру, как сирота без родителей. У него нет ни корней, ни жилья. Он, Пёволь, нахмурил брови. И снова боль нахлынула, как приливная волна. И все же он заставил себя задуматься. В результате он смог полностью вспомнить, кто он такой. Теперь пришло время разобраться, почему и как он здесь оказался. Его, Пёволь, вспомнил человека, который остался в его памяти последним. Мужчина средних лет, чьими чертами были простое лицо и несоответствующие острые глаза. Человек, на которого он наткнулся во время сбора подаяния, сказал: «Ты выглядишь достаточно хорошо». Это было последнее воспоминание о Пёволе. В конце этих слов Пёволь потерял сознание и очнулся в темноте. Человек в своих воспоминаниях должен объяснить, почему он остался один в таком пространстве, куда не проникает свет. Пёволь не знал ни имени, ни личности этого человека. Он даже не знал, почему его так заперли. Это не могло быть из-за обиды. Не может быть, чтобы он, сирота, который просто бесцельно бродил, стал объектом такого глубокого негодования, что кто-то сделал это. Должна быть какая-то цель. Если целью похитителя было убить его, то его уже убили. Они не потрудились бы запереть его, не убив его. Так что у них, очевидно, должна быть какая-то потребность или цель для него. Голова болела так, словно вот-вот сломается. Попытка глубоко задуматься в его ненормальном состоянии уже поглотила много умственных сил. Пёволь закрыл глаза. Открыл он глаза или закрыл, изменений не было. Он задавался вопросом, что значит закрыть глаза, так как его окружение оставалось темным. Тем не менее, закрывать глаза было менее болезненно, чем держать их открытыми. Он не знал, сколько времени прошло. Сошел ли он уже с ума или поддерживал его, границы были размыты. В голове был бардак. Тем не менее, Пёволь изо всех сил пытался найти чистый дух. Через некоторое время его мысли прояснились, как будто его усилия окупились. Ха! Пёволь удивился непроизвольному вздоху, вырвавшемуся у него. В последний раз, когда он проснулся, он даже не мог тяжело дышать. Все, что ему нужно было делать, это продолжать тяжело дышать, а он даже не осмелился сделать такой глубокий вдох. Возможность глубоко дышать была явным признаком того, что функции организма возвращаются к норме. Может быть, это была иллюзия, но он решил мыслить позитивно. Было больно оставаться одной во тьме без единого огонька. Темнота заставляла человека много думать. Мысли нахлынули, как приливная волна, контролируя разум и тело. Нахлынувших мыслей было бы достаточно, чтобы свести человека с ума. Тем более для Пёволя, который не мог двигаться. Чувство изоляции, как будто один во тьме начало, мало-помалу разъедало его разум. Если бы время продолжало идти так, было ясно, что он сойдет с ума от собственных мыслей. Поэтому Пёволь старался мыслить позитивно и очистил свой разум. «Меня зовут Пёволь, мне 14 лет, моего отца зовут Пёинхак, а мою мать зовут Лисунхонг». Посреди своих бесчисленных мыслей он пытался думать только о вещах, связанных с его личностью. Единственный способ сохранить свой разум неповрежденным в натиске мыслей – это укрепить свою личность. Он не знал, сколько времени прошло. Это могло быть всего один день, а могло быть и несколько недель. В такой глубокой тьме было невозможно понять течение времени. Более того, все тело Пёволя было парализовано. Вся активность тела упала на пол. Пока он едва сдерживал дыхание, большинство функций остановились. Из-за этого он даже не чувствовал голода. Это было похоже на смерть заживо. Это был самый ужасный момент в жизни Пёволя. Чтобы побороть страх, Пёволь бесконечно бормотал. «Меня зовут Пёволь». Время продолжало течь так, его пальцы слегка шевельнулись. Это было доказательством того, что сила возвращается в его тело. Хотя он не был уверен, какое выражение у него будет, потому что не было ни света, ни зеркала, его лицо должно было сиять от радости. Мало-помалу вернулось ощущение всего тела. Сила вошла в кончики его пальцев, и его обоняние ожило. Запах сырости, ощущаемый кончиком носа, говорил ему, что это место находится под землей, как и предполагал Пёволь. Однако тот факт, что это место было под землей, не имел большого значения для Пёволя. Самое главное для него то, что чувства всего его тела возвращаются. Его пальцы шевелились, и он чувствовал холод в пальцах ног. Пёволь чувствовал, что он жив, и он был благодарен. Для него было непривычно чувствовать благодарность за малейшие ощущения, но просто способность чувствовать тот факт, что он жив, каким-то образом заставляла его перехватывать дыхание. Пёволь сходил с ума, пытаясь сохранить свою личность. Если бы так прошло еще немного времени, он бы точно сошел с ума. Нет, он даже не мог быть уверен, сошел ли он с ума прямо сейчас. Нет, это совсем не важно, подумал он. Он был просто счастлив узнать, что теперь чувствительность его конечности вернулась. Приложив немного больше усилий, он скоро сможет двигать руками и ногами. Но был один минус. Когда чувства всего его тела вернулись, возродились и функции его органов. По мере восстановления функций органов он стал испытывать сильный голод. Ощущение сдавливания в желудке, как будто стирка белья была болезненной. Во рту у него было так сухо, что он чувствовал собственный неприятный запах изо рта. Именно тогда Пёволь понял, что умирает. Он ничего не мог есть, пока был здесь в ловушке, так что было ясно, что если он не будет есть еще несколько дней, то умрет. У него оставалось только два варианта – сойти с ума или умереть с голоду. Рот Пёволя скривился. Глубоко в его сердце рос гнев по отношению к человеку, который заперся здесь. Гнев вскоре превратился в ненависть. «Что, черт возьми, я сделал не так?» Этот вопрос он задавал себе десятки раз. Но сколько бы он ни думал, он не сделал ничего плохого. Он даже не просил милостыню перед мужчиной. Он буквально просто проходил мимо. Но человек схватил его и бросил в это адское место. Уважение к людям, вежливости к себе и т.д. не было даже после того, как я промыл глаза. Каким бы ничтожным он ни был, с ним не следовало обращаться как с насекомым. По крайней мере, если ты человек, было видно, что мужчина не считал себя человеком. Вот почему он оказался в таком адском месте. Почему? Он спросил, почему его должны запирать здесь, если он не сделал ничего плохого. Если он не сделал ничего плохого, то не было причин оставаться здесь в ловушке. Тем не менее, если он был заперт здесь, было ясно, что человек сделал это с какой-то явной целью. Пёволь задумался о том, какова была цель этого человека. Но он ничего не знал о нем. Если бы он знал что-нибудь о нем, то мог бы предположить хотя бы немного, но у него не было никакой информации об этом человеке. Пёволь закусил губу. Он чувствовал, как рвется плоть и течет кровь. Даже после такого беспорядка его кровь все еще казалась теплой. Этот факт успокоил Пёволя. Он все еще чувствовал себя живым. Пальцы шевельнулись. Он не был на уровне паралича, как раньше, но этого было достаточно, чтобы открывать и закрывать его, как он хотел. Ощущение в ногах также вернулось. Теперь он мог медленно поворачивать лодыжки. Голод остался прежним, так и осталось болезненным. Тем не менее, Пёволь не расстроился. Он выглядел так, будто вот-вот умрет от голода, но тот факт, что его руки и ноги все еще шевелились, вселял в него надежду. Пьё Воль цеплялся за этот проблеск надежды. Что ему сейчас было нужно, так это слабая надежда, что он сможет жить. Он хорошо знал, что в тот момент, когда он отпустит эту надежду, он упадет в яму, из которой уже не сможет выбраться. Итак, он держался за надежду, как сумасшедший, и потянулся. Одно хорошо, что сильный голод раскрыл все его чувства. Его нос учуял множество запахов, которые он обычно никогда не учуял бы. Запах влаги в воздухе, даже влага, поднимающаяся с пола. Его уши также были широко открыты. Его чувства были настолько острыми, что он мог слышать слабый звук воды, стекающий по стене. Что ему сейчас больше всего было нужно для выживания, так это глоток воды. Он действительно чувствовал, что может продать свою душу дьяволу только за глоток воды. Хо! С его губ слетело тяжелое дыхание. Во рту у него было сухо и потрескалось, как на сухом рисовом поле, а верхняя и нижняя губы были склеены. В такой ситуации звук резкого дыхания выдавливался и было больно, как будто его плоть разрывали. Чем больше силы прикладывалось к животу, тем более резким вырывалось дыхание, отчего Пё Волю было больно. Тем не менее, Пё Воль не переставал укреплять свой живот. Он больше не хотел быть голодным. Он не хотел больше испытывать жажду. Так, чтобы перевернуться, он прикладывал силу к животу. Он изо всех сил пытался передать силу от живота к конечностям. Он уже давно был неподвижен, и все его тело было сухим, как дрова. Если бы у него было свободное время, он бы научился медленно восстанавливать свои мышцы, но, к сожалению, у него осталось не так много времени. Если он продолжит так ждать, то скоро выдохнется. Он должен был двигаться до этого. Кью-ю. В темноте раздался стон, похожий на крик зверя. Пё Воль действительно сделал все, что мог, до смерти. Его тело слегка дрожало, как будто его усилия окупились. Возбуждение росло, и когда оно, наконец, достигло своего пика, Пё Воль за короткое время взорвал постоянно накапливающуюся силу. Кирхьюк. С криком тело Пё Воля перевернулось. Он почувствовал прикосновение пола к подбородку и лбу. Пё Воль вздрогнул от ужасающего холода, но в то же время влажности. Через мгновение Пё Воль начал отчаянно ползти к тому месту, где он мог слышать звук бегущей воды. Он извивался, как змея, и немного продвинулся вперед. Сарк, сарк. У него была разорвана челюсть, и кровь текла по полу, но Пё Воль не переставал двигаться. Время пролетело как апокалипсис. Наконец ему удалось остановить себя и добраться до стены. Брызнула кровь, когда он ударился лбом о стену, но Пё Воль даже не почувствовал боли. Пё Воль высунул язык. Его язык коснулся стены. Освежающее ощущение на языке. Это была вода. Пё Воль в панике торопливо лизнул текущую воду. Хаэм. Ууп. В темноте эхом разносился только звук его отчаянно пьющей воды. Глава 2. Капли воды текли по изогнутой стороне стены. Хотя это было очень небольшое количество, именно вода жизни заставила Пё Воля держать нить жизни. Пё Воль лихорадочно лизнул стену. Это было совсем немного, но когда вода вошла в его тело, его голод также немного ушел. После того, как он выпил достаточное количество воды, к Пё Волю постепенно вернулся разум. Ха! Он прислонился спиной к стене и вздохнул. По мере того, как вода подавалась в тело, пораженное гамулом, сила мало-помалу возвращалась к его высохшим мышцам. Пё Воль двигал руками и ногами, медленно дыша. Со временем его суставы постепенно ослабли. Его мышцы также становились сильнее. Набравшись сил, Пё Воль прислонился спиной к стене и попытался встать. Хорошо. Из его рта вырвался болезненный стон, а на лбу выступили вены. Простое ползание по полу и вставание с силой на обеих ногах требовало другого уровня силы и концентрации ума. Это было болезненным испытанием для Пё Воля, который долгое время лежал на полу с парализованным всем телом. Мысленно ему хотелось прислониться спиной к стене, как раньше. Но зная, что в противном случае он никогда не встанет, Пё Воль терпел боль и придавал силы своим ногам. Обе его ноги дрожали, а холодный пот стекал с его тела водопадом. Вся вода, которую он выпил некоторое время назад, казалось, вытекла в виде пота. «Кто-нибудь, остановите это!» Пё Воль стиснул зубы и глубоко вдохнул. Его тело тряслось, как будто он вот-вот должен был упасть. Однако Пё Воль с трудом удерживал свой центр тяжести. В конце концов он встал на свои две ноги. Ху! Дыхание, которое было подавлено, вырвалось наружу. Пё Воль захрипел, стоя, держась за бедра обеими руками. Он не мог подтвердить это, потому что не мог этого видеть, но Пё Воль думал, что горячий пар поднимается над его телом. Вот каким горячим было его тело, как вулкан перед извержением. Пё Волю пришлось долго рассеивать тепло. Когда жара наконец спала, он огляделся. Все, что он мог видеть, по-прежнему была глубокая черная тьма. Несмотря на то, что он был здесь уже довольно давно, его глаза все еще не привыкли к темноте. В конце концов, Пё Воль перестал смотреть глазами. Вместо этого он протянул руку и коснулся стены перед собой. Стены были скользкими, потому что вода текла долго. Он чувствовал тонкие выступы, а также укусы на моих руках. Мох всегда присутствует, когда течет вода. В частности, такое влажное место было оптимальной средой для роста мха. Пё Воль провел кончиком ногтя по стене. Когда мох зацепился за его ноготь, он сорвал его. Он не мог определить ни цвета мха, ни его вида. Некоторый мох съедобен, но некоторые могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Он мог быть ядовит, или в нем могла быть болезнь. Если он увидит это своими глазами, то сможет легко принять решение, но теперь единственное, от чего Пё Воль может получить информацию, это ощущение кончиков пальцев. Пё Воль почувствовал скручивающую боль в животе. Голод, о котором он на время забыл, внезапно вернулся. Питьевая вода была не более чем временной мерой. Он должен был что-то съесть. Одних кончиков его пальцев было бы недостаточно, чтобы определить, съедобен ли мох. Тем не менее, тот факт, что он держал мох в руке, вызвал у него слюноотделение. Его заботы длились недолго. Теперь было время что-нибудь съесть. Даже если это яд, Пё Воль поднес мох ко рту. Рот был напряжен. Неописуемый адский привкус напал на его язык. Вкус был настолько ужасен, что Пё Воль чуть не сел и не подавился. Зная, что как только он сядет в своем нынешнем состоянии, встать снова будет невозможно, Пё Воль заставил себя держаться. Вода капала из его глаз и носа. С тех пор, как он потерял своих родителей, он скитался по миру и собирал всевозможные вещи, но он никогда не пробовал ничего настолько ужасного. Это был такой вкус, что он не хотел пробовать его снова. Пё Воль не выбросил мох из своей руки, несмотря на то, что у него текли слезы и насморк. Во рту у него разворачивался ад, но, к счастью, в других частях он не чувствовал никаких отклонений. Если бы мох содержал сильный яд, он бы погиб, как только его съели. Даже если бы это не имело такого экстремального эффекта, в организме должна была ощущаться любая ненормальность. Но он не чувствовал никаких других отклонений, за исключением того, что его вкусовые рецепторы онемели. Это означало, что его можно есть. Пё Воль торопливо соскоблил мох и поднес ко рту. Поскольку его рот уже был парализован, он больше не чувствовал вкуса ада. Тем не менее, это было болезненно, но когда он привык к этому, это было терпимо. Тупик. Пё Воль случайным образом царапал стену и собирал мох. Когда он собран до определенной степени, он кладет его в рот и повторяет процесс сбора мха. «Я могу жить, я могу как-то жить», – пожевав мох, пробормотал Пё Воль. Его язык был почти парализован, и его голос никогда не выходил из его уст, но его дух был тверд. Он должен был выжить, чтобы отомстить человеку, который заточил его здесь. По крайней мере, он испытал бы облегчение, узнав причину, по которой он был заключен здесь. Он не знал, сколько мха было соскоблено, не было чувства сытости. Тем не менее, чувство голода в какой-то степени ушло. Его язык продолжал покалывать, как будто он был парализован. Пё Воль погладил рукой область вокруг рта. К счастью, через некоторое время чувствительность языка нормализовалась. Пё Воль считал, что ему повезло. Это была авантюра, в которой он рисковал своей жизнью. Он не знает, насколько велико пространство, в котором он заперт, но на стене много мха, так что пока он сможет держаться за свою жизнь. Конечно, ему придется каждый раз терпеть этот адский вкус. Пё Воль, который некоторое время стоял и отдыхал, вскоре начал двигаться, опершись рукой о стену. Это должно было оценить размер пространства, в котором он был заключен. Когда он прошел шагов 10, прижавшись левой рукой к стене, появился тупик. Он заблокирован стеной. Он снова прошел вдоль заблокированной стены. Снова, примерно через 10 шагов, появилась стена. Прямоугольное пространство около 3 квадратных метров. Только тогда Пё Воль начал визуализировать размер и форму пространства, в котором он был заключен. Я мог катиться. Пё Воль продолжал идти вдоль стены. Подбородок. Потом что-то застряло в моих пальцах. Это было прочное ощущение. Текстура отличалась от мха. Пё Воль провел рукой по другому участку. Это была одна линия. Длинная и тонкая линия. Квадратная линия, как пространство, запертое стеной стола. Эта дверь, Пёвол постучал рукой в ту часть, которая должна была быть дверью. Удар. Глухой звук эхом разнесся по подземному пространству, где он был заключен. Это был отчетливо отличный звук от других частей. Большие толстые железные ворота. Пёвол пошарил и огляделся в поисках устройства, которое могло бы открыть дверь. Однако железные ворота были гладкими, без выступов и углублений. Не было никакой возможности открыть его внутри. Казалось, что его можно было открыть только снаружи. Пёвол не мог придумать, как открыть дверь, но он не отчаивался. Он пережил голодный кризис. Там был мох и вода, чтобы продержаться некоторое время. Будет тяжело и больно, но он сможет продержаться несколько дней. Пёвол медленно сел, прислонившись спиной к железным воротам. Теперь не было страха, что это больше никогда не повторится. Теперь, когда он наполнил свой желудок, пришло время отдохнуть. В темноте лишь эхом отдавалось его дыхание. Пёвол открыл глаза. На самом деле было неясно, были ли его глаза открыты или все еще закрыты. Он закрыл глаза, но когда открыл глаза, все, что он мог видеть, была темнота. Пёвол лежал неподвижно и пытался сосчитать, сколько времени прошло. Казалось, прошло не так уж много времени с тех пор, как он не чувствовал голода. Последние несколько дней Пёвол питался мхом на стенах. Он думал, что никогда к этому не привыкнет, но, к своему удивлению, привык к адскому вкусу мха. Его язык все еще онемевший, но уже не такой отвратительный, как раньше. После того, как он удовлетворил свой голод таким образом, многие мысли захлестнули его разум, как приливная волна. Здесь было тихо, снаружи не было ни звука. Он не мог видеть вперед, поэтому не чувствовал течения времени. Было очевидно, что любой сошел бы с ума, если бы его заперли здесь. Он должен был крепко держать свой разум. Если он ослабит бдительность, то потеряет себя и сойдет с ума. Пёвол постоянно повторял его имя и старался не потерять свою индивидуальность. Никто не обещал, как долго это продлится. Когда он был голоден, он соскабливал мох со стены и лизал проточную воду. Ему пришлось проявить настойчивость, чтобы выжить. Пёвол думал, что он становится все худее и стройнее. Даже если бы это было не так, неприглядный жир исчез. К счастью, он еще может сохранять свои силы, но он не знал, когда придет предел. Мох на стене не был бесконечным. День, когда исчезнет весь мох, станет для него последним. Тем не менее, он думал, что будет придерживаться этого до тех пор. Он не знал, почему так крепко держится. Если бы он просто сдался, его тело могло бы чувствовать себя более комфортно. Он не знал, что если он умрет, ему не придется так страдать. Такие искушения приходили часто. Каждый раз Пёвол кусал губу и терпел. Преодолев искушение смерти, его рот разорвался и лопнул. Не было дня, когда его кровь высохнет. Стена вдруг показалась странной. Подняв глаза, он увидел, что кто-то смотрит на него сверху вниз. «Кто здесь?» – спросил он. Железные ворота были явно плотно закрыты. Не было никаких признаков того, что кто-то вошел снаружи. Прежде всего, не было никакого смысла видеть чью-то фигуру в этой кромешной тьме. Пёвол по-прежнему не видел своей руки. Это нереально. Это сон. Пёвол поднял голову и посмотрел на человека, смотрящего на него сверху вниз. Человек с тощим лицом и телом и пустыми глазами странно похож на самого себя. Было ясно, что если бы он был худым до того, как пришел сюда, он был бы таким. Это я. Именно тогда Пёвол понял, что человек, с которым он столкнулся, был другой версией его самого. Это был точно он сам во сне. Или это была его истинная форма, скрывающаяся внутри. В чрезвычайно загнанной ситуации можно было бы начать видеть вещи, которые вы никогда не увидели бы в обычном режиме. Спросил Пёвол свое внутреннее «я». «Какая? По какой причине ты так безрассудно терпишь? Просто отпусти. Если отпустить, будет легче», — ответила его внутреннее «я». Пёвол сузил глаза, потому что он не ожидал, что он на самом деле ответит. Он спросил: «Почему ты так крепко держишься? По какой причине, когда у вас ничего нет? Что за ублюдок, которому нечего защищать, так безрассудно терпит? Есть что-то, что я должен защищать? Забавно, почему ты так борешься? Потому что не можешь позволить себе тратить свою жизнь впустую. Сдаться. Сдаваться становится легче. Тебе действительно будет удобно? Какая? Будет ли действительно комфортно, когда ты отпустишь? Я так не думаю. Ты чертовски болен. Я буду жить. Эта жизнь, которую я не могу позволить себе потерять. Я собираюсь выжить и увидеть конец. Ты говоришь глупости. Было бы несправедливо умереть вот так. Я приставлю нож к парню, который заточил меня здесь. Если я этого не сделаю, я не смогу закрыть глаза, даже если умру. Значит, я буду жить. Я собираюсь жить как порочный человек и отомстить всем, кто сделал меня таким. Внутренне я присела на корточки и посмотрела друг другу в глаза. Ты действительно собираешься мстить? Да. Ты не сдашься? Никогда. Его внутренне я улыбнулась, как будто ему понравился ответ Пёволя. Пёволь тоже улыбнулся. Их улыбки были поразительно похожи. В этот момент Пёволь открыл глаза. Его внутренне я исчезла. Пёволь понял, что очнулся ото сна. В то же время он понял, что другое я, которое он видел, было не просто сном. Это был его внутренний сердечный демон. Если бы он не смог победить сердечного демона, его бы сожрали и он сошел с ума. Или его эго раздвоится. Тьма сводит людей с ума. Пёволь неосознанно преодолел новое препятствие. Ха! Пёволь вздохнул. Чинтён. Внезапно окно внизу железных ворот с глухим звуком открылось. Места было достаточно, чтобы поместиться только одна маленькая тарелка. Слабый свет пронзал пространство. Даже при слабом свете глаза Пёволя болели, как будто они вот-вот взорвутся. Глаза, приспособившиеся к темноте, бурно реагируют на слабый свет. Сук, внутри выскочила маленькая тарелка, и снова закрылось окно. Обоняние Пёволя среагировало первым. Еда, глава 3. Пёволь поспешно поднес тарелку к лицу. Неопознанный запах стимулировал его обоняние. Он не знал, что это за еда. Было ясно, что смесь вещей, вероятно, была набором остатков. Тем не менее, на вкус он будет лучше, чем мох, который когда-либо собирал Пёволь. На самом деле, сразу же после того, как он почувствовал запах еды, изо рта Пёволя постоянно текли слюни. Однако Пёволь не воспринимал еду как должное. Это была еда, которую дал ему человек, заточивший его здесь. Он не мог сказать, что внутри еды. Если он содержит яд, он может умереть. У него нет выбора, когда дело доходит до поедания мха. Однако сейчас ситуация иная. Он может выбирать, есть ли еду в тарелке или есть мох. Ведь мха оставалось еще предостаточно. Так что, даже если он не ест эту еду прямо сейчас, он все еще может выжить какое-то время. Эта мысль не помешала слюне стекать с уголков его рта. Тем не менее, у него есть время подумать об этом. Он должен был получить информацию о еде. Средства для получения информации в темноте, куда не проникает ни один свет, были крайне ограничены. Поскольку он не может использовать свое зрение, являющееся наиболее удобным средством получения информации, то необходимо мобилизовать следующее развитое чувство, которым является его обоняние. Ху! Пёволь глубоко вздохнул, почти прижавшись носом к тарелке. Смешалось много запахов, как будто мусор собрали в одном месте, а разные запахи смешались. Некоторые пахли, некоторые все еще пахли съедобным. Если бы это был старый он бы не смог различить запахи, смешанные вместе. До заключения здесь Пёволь был обычным мальчиком. Он был просто ребенком без таланта, чтобы выделиться. Однако, находясь здесь, в нем произошла большая перемена. Он стал бдительным и во всем сомневался. Даже если это мелочь, будучи запертым в подземном пространстве без единой точки света в течение длительного времени, обоняние Пёволя стало таким же чувствительным, как у охотничьей собаки. Вскоре Пёволь различил запахи, которые невозможно было различить один за другим. Он не был бы способен сделать это раньше, если бы все еще жил снаружи. Пёволь сравнил различаемые им запахи с теми, что остались в его памяти. Здесь пахнет тухлой рыбой и чайными листьями. Это свиная кость и оставшаяся стружка. Виды еды в маленькой тарелке были невероятно разнообразны. Невероятно, что сам Пёволь различал все эти запахи. Там не было подмешанного яда. Это были все остатки еды, которые кто-то оставил. Для кого-то это может быть просто гниющая вонючая пища, но для него это был ценный ресурс, давший много информации. Было более 5 видов еды, которые Пёволю удалось идентифицировать. Это означало, что людей было достаточно, чтобы съесть по крайней мере 5 видов пищи. Как я и думал, я буду не единственным. Он не думал, что они будут делать больше 3×3 квадратных метра под землей для себя. Для подготовки такого пространства требовались немалые средства и рабочая сила. Это означало, что это не было пространство, которое могло быть создано индивидуальным отклонением или навязчивой идеей. Если было 5 видов еды, то с высокой вероятностью ее съели 5 или более человек. Кроме того, разная степень порчи продуктов означала, что время их употребления было разным. Это означало, что несколько человек ели одновременно. Предложенная сумма была слишком большой для одного или двух человек. Прежде всего, каждая еда содержала запах другого человека. Было только 5 ориентаций тела, которые знал Пё Воль. Было ясно, что здесь с какой-то целью заточили себя более 5 человек. «Нет, я не могу быть единственным». Пё Воль думал, что помимо него в тюрьму посадят и других. Использование такого пространства для содержания только одного человека слишком дорого и неэффективно. Пё Воль привел свои мысли в порядок. Число людей, которые управляют этим местом, не менее 5, а количество людей в такой же ситуации, как у меня, должно быть как минимум больше. Мысль укусила хвост за хвост. Те, кто нас запер, создали это место для какой-то цели. Проблема в том, что может быть их целью. Он еще не мог догадаться о цели тех, кто заперся здесь. Это произошло потому, что информации было слишком мало, чтобы сделать вывод только об одном неопознанном продукте, смешанном с пищевыми отходами. Пё Воль не беспокоился. Для него оставалось много времени, ведь делать здесь было нечего. Лучшее, чем он мог заниматься, это думать. Если он будет продолжать думать, и думать бесконечно, однажды он сможет наткнуться на истину. К счастью, не было никакого запаха, который мог бы быть ядом от неопознанной пищи. Пё Воль осторожно принялся за еду. Это тоже была авантюра. Питательные вещества, отличные от мха, были необходимы для восстановления выносливости и мышечной силы, даже если это смесь мусора. Разобравшись со всеми своими мыслями, Пё Воль начал есть неопознанную еду на тарелке руками. Фрук, хлюп. Звук того, как он ел еду, эхом отдавался в темноте. Еда была ужасна на вкус, но все же съедобнее мха. Пищу давали в одно и то же время один раз в день. Время на самом деле было неточным. Просто Пё Воль догадался своим чутьем. Приведенное количество таково, что человек едва может прожить сутки. Еда тоже каждый день была разной. Это потому, что каждый день смешиваются разные виды пищи. Однако были продукты и специи, которые всегда присутствовали. Это были свиные субпродукты и острые специи. Какая бы пища ни смешивалась, эти две всегда включались. Это означало, что здешнему персоналу было легко достать свинину и острые специи. Место, богатое свиньями и острыми специями. Таких мест в мире очень мало. Пё Воль с детства странствовал по миру в одиночестве. Благодаря этому, по сравнению со своими сверстниками, у него было намного больше информации. Одним из них была провинция Сычуань. В кувшинообразной закрытой местности была широкая впадина. По этой причине он был особенно известен тем, что выращивал большое количество диких травоядных животных, особенно свиней и овец. А летом сохранялась невыносимая жара из-за природы котловины, приуроченной к высокому горному хребту, и люди искали острую пищу, чтобы перебить жару. Острая пища с использованием свинины и баранины была известна как символ провинции Сычуань. Пё Воль думал, что это место где-то в провинции Сычуань. Я не знал точного названия места, но у меня было ощущение, что это место будет недалеко от Сычуани. Замок Сычуань известен своей уникальной близостью. Слово «закрытый» также означало, что здесь легко избежать наблюдения других людей. Другими словами, группа, которая заточила здесь Пё Воля, планировала что-то, чтобы избежать чужих глаз, и было ясно, что они выбрали место в провинции Сычуань в качестве места. Это никогда не было хорошо, если они пытались избежать взгляда других вот так. Те, кто творит добро, не могут совершать такие бесчеловечные поступки. Пё Воль закусил губу. Кровь брызнула и увлажнила его губы, но он не чувствовал боли. Такая боль ничто, потому что он уже привык к сильной боли. Пё Воль чувствовал даже сильную злость на тех, кто заточил его здесь. Было ясно, что он, как и любой другой, был бы в такой же ярости, если бы они оказались в ловушке в этом пространстве без всякой причины и с ними обращались как со зверем. Пё Воль подавил свой пламенный гнев. Чувство гнева никоим образом не полезно в этой ситуации. Ему пришлось скрыть свой гнев и стать более холодным. Он должен был собрать как можно больше информации и использовать ее в своих интересах. Его никто не учил, но Пё Воль изучал свой собственный способ выживания в темноте. Время прошло. Судя по количеству съеденной пищи, он догадался, что застрял здесь как минимум на 4 месяца. Податель пищи ничего не сказал Пё Волю. Маленькое окошко просто механически открывалось раз в день и снабжало его едой. Пёвол также чувствовал предел своих умственных способностей, потому что он не мог ни с кем разговаривать в течение 4 месяцев и был изолирован в одиночестве в темном пространстве. Все больше и больше времени уходило на разговоры наедине. Спросив и ответив сам, он задался вопросом, не раскололся ли уже его разум. Но каждый раз Пёвол держался за свое настроение как сумасшедший. Здесь как будто время остановилось. Оставаться в здравом уме в таком месте никогда не было так просто. В частности, легко сойти с ума, если ему нечем заняться. Итак, что выбрал Пёвол, так это двигаться. Он шел вдоль стены в узком пространстве из 3 или более во всех направлениях. Он шел, шел и шел, пока не рухнул от истощения. Он был похож на хомяка, бегущего в колесе. На подошвах ног образовались мозоли, и понемногу начали формироваться мышцы ног. Когда он стоял на месте, его голод был терпим, но когда он начинал двигаться, его мучило чувство крайнего голода. Еды, которую давали один раз в день, было недостаточно, так что он соскоблил стены и съел мох. Он решил есть мох, чтобы выжить в течение дня, несмотря на адский ошеломляющий вкус. Ху, аво. Все тело Пёвола было мокрым от пота. Он ел мох и целыми днями бродил по узкому пространству. Благодаря этому у него теперь есть мышцы в ногах. Кожа все еще была тонкая из-за недостатка питательных веществ, но она не была такой слабой, как если бы она порвалась, если бы он коснулся ее пальцами, как раньше. Когда мышцы ног немного окрепли, Пёвол задумался о том, чтобы сделать несколько упражнений для верхней части тела. Вскоре он решил заняться отжиманиями. Так что теперь его время разделено на ходьбу и отжимания. Отжимания причиняют ему такую же боль, как и при первой ходьбе. Поначалу от 10 повторений у него перехватывало дыхание. Но по мере того, как он терпел боль и продолжал попытки, количество повторений увеличивалось день ото дня. Так прошло несколько месяцев. Хотя он не мог видеть это своими глазами, Пёвол чувствовал, что его тело немного изменилось. Он все еще был худым, но это была не просто кожа, которая была покрыта, как раньше, а сильные мышцы под кожей. Пёволю пришлось приложить немало усилий, прежде чем это произошло. Он постоянно боролся сам с собой, а не с кем-либо еще, до потери сознания. Это была другая боль, чем первоначальный голод. Пёвол научился терпеть такую боль самостоятельно. Это было не единственное, чему он научился. Он начал воспринимать ход времени через собственные внутренние реакции тела. Можно измерить приблизительное течение времени через цикл дефекации, время, когда ум становится ясным, и различные другие изменения тела. Было еще одно изменение. Это были его глаза. Его глаза начали приспосабливаться к ужасной темноте. Он не знал, когда это началось, но мало-помалу окружающий пейзаж медленно предстал перед его глазами. Возможно, это было просто развлечение формы линий, но это все равно был большой прогресс. Пёвол был доволен хотя бы тем, что смог перестать быть слепым. Подземное пространство, которое он увидел своими глазами, было пустынным, как он и ожидал. На квадратном пространстве не было ни одного предмета мебели. С одной стороны, фекалии и экскременты, выделяемые Пёволем, скапливались и издавали неприятный запах. И неопознанные насекомые собрались, чтобы полакомиться фекалиями. Удивительно, что так много жуков жили в темном пространстве, где не было света. Пёвол смотрел на рой насекомых издалека. Если бы он увидел такое зрелище до прихода сюда, ему было бы противно и страшно, но сейчас он ничего не чувствует. Изоляция в темноте истощила его эмоции, и его способность чувствовать страх, казалось, была убита. Его запястье внезапно заныло. Удивленный болью, словно его укололи иглой, Пёвол посмотрел на него и увидел, как маленькая змея кусает его за запястье. Это была маленькая змея с выродившимися глазами, как и у других жуков. Змея вскоре обвелась всем телом вокруг запястья Пёволя, крепко укусив его. Хис. Пёвол попытался немедленно избавиться от змеи, но в этот момент его глаза внезапно покраснели, а голову наполнил сильный жар. Яд, это была его последняя мысль перед тем, как Пёвол потерял сознание. Змея, укусившая его за запястье, упала. Змея уползла от Пёвола и вернулась с другими насекомыми. Пища, которую змеи могли есть глубоко под землей, была крайне ограничена. Для маленькой змеи единственным источником пищи были насекомые. По совпадению Пёвола укусила змея, проделавшая весь этот путь за роем насекомых. Змея наслаждалась ужином, не обращая внимания на упавшего Пёвола.

как Пёволь потерял сознание. Змея, укусившая его за запястье, упала. Змея уползла от Пёволя и вернулась с другими насекомыми. Пища, которую змеи могли есть глубоко под землей, была крайне ограничена. Для маленькой змеи единственным источником пищи были насекомые. По совпадению Пёволя укусила змея, проделавшая весь этот путь за роем насекомых. Змея наслаждалась ужином, не обращая внимания на упавшего Пёволя. Пёволь упал на пол, не в силах пошевелиться. Все его тело словно горело. Яд маленькой неизвестной змеи был поистине ужасающим. Яд протекал по его кровеносным сосудам и атаковал все его тело. Нервы и внутренние органы были атакованы ядом. Несмотря на сильную боль, Пёволь ни разу не закричал. Все его тело так затекло, что он даже не мог пошевелиться. Глаза Пёволя были широко открыты от невыносимой боли. Его глаза были красными, как будто кровь залила все вокруг, и он вот-вот истечет кровью. По мере того, как яд атаковал его тело, жар продолжал усиливаться. Пёволь даже не мог издать крик, и ему пришлось терпеть боль. Было бы менее больно, если бы он потерял сознание, но, возможно, это было действие яда, его разум был довольно ясным. Поэтому он должен был живо ощутить мучительную боль голым разумом. 3 дня прошли в мучительной боли. Последние 3 дня были более болезненными и долгими, чем то время, которое он провел в подземном пространстве. Различные части тела Пёволя были сломаны, когда он терпел боль, сжимая зубы. Прошло почти 3 дня после снятия паралича. Онемение, которое сковывало его тело, как будто это было ложью, освободилось, и жар в его теле исчез. В конце концов, он выиграл битву с ядом. Ему удалось удержаться за свою жизнь, но результат дался нелегко. Он преодолел яд, но большая часть его внутренних органов, мышцы нервов была повреждена. Со временем он вернется в исходное состояние. Сейчас у него нет сил двигаться, но он заставил себя. Пёволь пополз к единственной двери, ведущей наружу. Перед железными воротами поставили тарелку с едой. Во рту пересохло, и он не чувствовал вкуса, но ему нужно было что-то съесть, чтобы выжить. Пёволь полз, как змея, которая его отравила. Пополз немного, Пёволь, едва добравшийся до железных ворот, поспешно уткнулся лицом в тарелку. Облизывая еду, Пёволь пробормотал: «Я не умру, неважно что». Его глаза, теперь ярко-красные в темноте. Глава 4. Пёволь взглянул на змею, проплывающую рядом с ним. Это был тот, кто укусил его за запястье. Он чуть не умер из-за яда змей, но он не чувствовал враждебности. Холодная рептилия была первой, кто поселился в этом подземном пространстве раньше него. Во всяком случае, Пёволь был тем, кто вторгся. Пёволь не особенно ненавидел и не боялся змею, поскольку она делала это, чтобы выжить. Змея должна была укусить, чтобы жить. Змея зарезала большое насекомое на углу, где Пёволь обычно оставлял свои фекалии. Хотя его глаза медленно адаптировались к темноте, он никогда не видел так ясно, как сейчас. Казалось, в его теле произошли какие-то изменения, когда он боролся с проникшим в него ядом. Эта стойкость к ядам, он слышал истории о людях, которые становились сильнее, выживая после отравления. Пёволь думал, что так будет и с ним самим. Проблема была в том, что он не только обрел устойчивость к яду, но и в его теле произошли некоторые изменения. Казалось, что яд имел синергетический эффект и повлиял на его зрение. Был только один способ подтвердить его догадку. Пёволь поймал тело змеи, поедавшей насекомое, и вернулся на прежнее место. Пойманная змея тут же широко раскрыла пасть и впилась клыками в тыльную сторону ладони Пёволя. Эффект был немедленным. Он чувствовал жар, исходящий от тыльной стороны ладони. Это было достаточным доказательством того, что яд начал проникать в его тело. Пёволь приготовился к боли, стиснув зубы. Сопротивление яду совсем не уменьшало боль. Как и предсказывал Пёволь, он чувствовал мучительную боль в месте укуса змеи. Обжигающий жар разлился по его венам, словно пытаясь сжечь все его тело. Было больно. Он почти пожалел о своем решении, но боль оказалась более терпимой, чем он думал. Первый укус полностью парализовал его, а второй – нет. Конечно, это все еще было больно, но он все еще может это терпеть. По прошествии суток боль начала полностью исчезать. Пёволь вскоре убедился, что наконец-то выработал толерантность к ядам. Это может быть только к определенному типу яда, но было ясно, что у него было свое собственное оружие, о котором другие не знали. Его зрение также, казалось, стало немного яснее. Хорошо, Впервые на губах Пёволя появилась улыбка. Это была его первая улыбка после того, как его заперли в подземном пространстве. После этого в распорядке дня Пёволя произошло еще одно изменение. Раз в день он позволял змее кусать себя за запястье. Он знал, что его тело выработало толерантность, но Пёволь никогда не собирался довольствоваться своим нынешним уровнем. Он хотел более совершенного иммунитета. Поэтому он неоднократно позволял змее кусать себя каждый божий день. Он также наблюдал за поведением змеи. Крошечная змея с выродившимися глазами была единственным разумным существом в подземном пространстве, не считая Пёволя. Когда он посмотрел на то, что делала змея, он увидел, что она вертит головой. Змеи были исключительными охотниками. Он может бесшумно приблизиться к добыче и тут же убить ее. Он незаметно скрывает свое присутствие так, что его не заметят даже бдительные насекомые. Иногда попадались насекомые, которые замечали появление змеи, и когда это случалось, она издавала своеобразный крик умыться. Затем движения червей затвердели, как ложь. Он может вывести из строя свою жертву с помощью звука. Но даже при этом змея не жадная. Он не совершает ошибки, запугивая насекомых вокруг себя и прогоняя их. Появление такой змеи привлекло внимание Пёволя. Таким образом, помимо того, что он посвящал свое время тренировке своей выносливости, Пёволь также приходил и наблюдал за змеей. Для Пёволя наблюдение за змеей было единственным развлечением. Пёволь неосознанно влюбился в движение змеи. Чтобы увеличить свою силу, он пытался имитировать движение змеи, когда та ходила по комнате. Он практиковался, пытаясь ориентироваться в темноте без звука или присутствия. Дни шли быстро. Он делал одно и то же снова и снова. Распорядок дня Пёволь состоял из поедания подаваемой еды, наблюдения за змеей и тренировки его тела. Пёволю приходилось постоянно повторять эти три действия, чтобы не сойти с ума. Иначе он бы уже сошел с ума, объятый ужасной болью. Употребление пищи, тренировка тела, наблюдение за змеями и имитация – вот единственный способ похудеть. В темноте Пёволь мало-помалу стал напоминать змею. Ляск. Пёволь открыл глаза от внезапной вибрации. В одно мгновение на его лице появилось недоверие. Это было потому, что железная дверь, которая долгое время удерживала его здесь в заперти, открылась сама по себе. Пёволь встал. Вскоре железная дверь была широко открыта. Не было никакой разницы в декорациях внутри его комнаты и снаружи. Смоляная тьма, закрывающая глаза, и влажный воздух, раздражающий кожу, остались. Пёволь вышел из железных ворот и огляделся. За дверью был большой коридор. Слева от него было множество комнат с распахнутыми настежь дверями. Возможно, все комнаты открылись одновременно. Коридору не видно конца. Пёволь перешел в комнату, примыкающую к его комнате. Ему пришлось пройти около 20 шагов, чтобы добраться до следующей комнаты. Учитывая размер его комнаты, которая составляла всего около 3 квадратных метров или около 10 шагов в каждом направлении, оставалось еще 10 шагов, которые служили бы барьером между комнатами. Так вот почему я не чувствовал присутствия других. Какими бы чувствительными ни были его чувства, они не смогли бы преодолеть толщину стены. Пёволь заглянул в комнату. Ужасная вонь ударила ему в нос. Это был запах гниющей плоти. Чье-то тело осталось разлагаться в темноте. Зловонный запах указывал на то, что разложение уже значительно прогрессировало. Пёволь вошел в комнату и осмотрел тело, не обращая внимания на неприятный запах. У покойного было сплющенное лицо, поэтому он не мог сказать подробно, но, судя по строению скелета, он мог сказать, что это был мальчик того же возраста, что и он. Возможно, мальчик тоже был заточен здесь одновременно с ним. В других комнатах ситуация была такой же. В каждой комнате был мертв либо мальчик, либо девочка того же возраста, что и Пёволь.